19. Одинокие люди вечно не спят по ночам. Когда я открыла глаза, надо мной стоял дядя Джулиан. «Сколько тебе лет?» — спросил он. 14. «В следующем месяце будет 15». 15 в следующем месяце», — пробормотал он, будто решал в уме математическую задачу. «А кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» Он все еще был в промокшем насквозь плаще. Капля воды попала мне в глаз. «Не знаю», — ответила я. «Ну, должны же у тебя быть хоть какие-то планы». Я села, не вылезая из спального мешка, протерла глаза и посмотрела на электронные часы. Там есть кнопочка, которую можно нажать, чтобы цифры засветились, а еще там есть компас. «Сейчас 3:24 утра», — сказала я. «Птица крепко спал на моей кровати». «Я знаю. Мне просто любопытно. Скажи мне. Больше не буду приставать, обещаю. Кем ты хочешь стать?» «Человеком, который сможет выжить при температуре ниже нуля, добыть себе пищу, построить ледяную пещеру и развести огонь из ничего», — подумала я. «Не знаю. Может, художником», — ответила я, «чтобы сделать дяде приятное и чтобы он, наконец, отпустил меня спать». «Забавно», — улыбнулся он. «Именно это я и надеялся услышать».